Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Валентина Кудович народился в 1950 году у Свислачи на Городенщине. Белорусский философ, эссеист, литературный критик. У 1980 году скончил Московский литературный институт. Працавал у тыднёвіку «Культура», часописе «Крыница», выкладал в белорусском коллегиуме. У 1998 году у книжной серии «Библиотека часописа «Фрагменты» выдал свою первую книгу «Мяне нема. Роздумы на руинах человека». Рецензии. Валентина Кудович не подобны до звычайного белорусского литератора. Принамсі, ён так и не уступил ни у один союзов письменников. Долгий час для меня этот оригинальный творца был загадкой. Мне подавалось, что ён играет в некую штучную философскую гульню под назвою «Мяне няма». Часом ягоные выказывания раздражняли и подавались несерьезными, тинават блюзнерскими. И только праз некий час я зразумел, что Кудович – классичный белорусский постромантик. Зауважьте, ён шукае отказы на традиционные пытанні про наканаванне и призначение человека, про гуманизм, про лёс национальной культуры, про життё и смерть, про грех. Новые отказы, отповедные новому часу. Менавіта с книги «Мяне няма. Роздумы на руинах человека», якая побачила свет у 1998 году у книжной серии «Библиотека часописа «Фрагменты», об Валентине Кудовиче на полном серьезе заговорили так само и як об философе. Пессимизм Кудовича от почуття одиноты, якое обострилось наприканці стагоддя и новым выпробованием завярэдзіла душу человека. Кожны побач – прыкрая недоречность. Про гэта добра писал Герман Гессе у аповісті «Кнульб» еще у 1915 годе. А Кудович не верить у Бога, про что не одночи письмово признавался. Але ён все одно трошки кнульб, и ён імкнецца выбавить человека с путаў агульных месцаў и облуды традиции. Пессимизм Валентина Кудовича – роднасны пессимизму Василя Быкова. Чамусьці ніхто не зауважыў, што Кудович у сваёй праграмнай рэчы «Хто я, альбо мяне няма, не было, не будзе» руйнуе еўрапейскі экзістэнцыяналізм. Ад гэтага нядаўна моднага ў Беларусі філасофскага вучэння Кудович не пакідае каменя на камені. Пастулаты Хайдэгера, Сартра, Камю яму падаюцца бясплоднымі, бо каму яны адрасаваныя? Цытата. Недарэчна пытацца пра таго, каго няма, хто ён. Трэба пакінуць гэтую вярэду назаўсёды і болей не думаць пра адказ на пытанне «Хто я?», а думаць пра іншае пытанне. Канец цытаты. Яшчэ рэфрэн «Як прысуд». «Як чалавек не можа сам з сябе аб'явіцца». «Я чалавек не можа існаваць сам у сябе». «Я чалавек не можа быць сам сабой». «Я чалавека няма». Што гэта за новыя пытанні, пра якія мы мусілі б сёння думаць, а Кудович пра іх пакуль маўчыць. Адмаўляючы «Я чалавека», ці не прадбачыць Кудович набліжэння вялікай эры ўсходу? Герман Гессе за сваёй творчасці меў вялікія праблемы на радзіме, быў вымушаны эміграваць у Швейцарыю. А Кудовичу эміграваць няма куды. Рэцэнзіі.